Ну, привет. А, ну привет. Слушай, ты видел уже трейдинг, да? Ага, видел. Где говорят, что ты это я? Тебе льстит, скажи мне. Охуенный трейд. Да мне это еще... Не? Нет, ну, конечно, мне это льстит. Льстит таки, да? Ну, на самом деле, я просто... Я думаю, что этот разговор, он будет интересен всем. Я хочу внести некую ясность вообще в взаимоотношения своих и борды в том понимании, в котором у меня есть сейчас. На тот момент, несколько лет назад, когда только все начиналось, не было никого, кто бы мог звонить. Да? То есть тогда был очень интересный тред с этим секс-шопом и так далее. И тогда даже такого вольного не было. Да? Я там представлялся какой-то хуетой, не помню чем. Вот. И за все это время не появился ни один человек, который мог бы смело вести разговор за все эти, ну я не знаю, годы, если можно назвать это годами. Пусть год с чем-то, да. И в некоторой мере я, конечно, рад, что появился ты, который теперь звонит, я так сказать, уже нет постоянных там криков «Вольнов, Вольнов» и так далее. А тем более после этого конфликта с Мочернёй, вот, когда меня забанили, все мои прокси забанили и просто нахуй послали с борды. С другой стороны, изменилась аудитория борды, и тут, то есть я не был на том 2Ч, да, я чистый тирейчер, и то, во что сейчас превратилась борда, меня очень сильно удручает, то есть я практически не сижу на ней, то есть я сейчас заглянул, мне сейчас кто-то скинул ссылку на этот тред, то есть я так не захожу уже на Сосаку, только разве что в какие-нибудь треды с картинками засмеялся, поиграл, не более. Вот, поэтому я всячески тебя поддерживаю, да. Продолжай делать то, что ты делаешь, поправь дикцию, делай качественные записи, я имею в виду качественные в плане качества звука, да, но я слушал несколько записей, вот, ну и местами он лажает. Вот, в принципе, это все, что я хочу сказать тебе конкретно и всем, кто, я думаю, эту хуйню сейчас послушает. Ну, я понял, ну, видишь, я же просто у тебя учился. Ну, я не думаю, что учился у меня. Твое алло очень похоже на алло Вована. Вообще, у тебя голос, вот первое алло, которое я услышал, это, блядь, сразу Вован 222. Такой же пидорастический голосок. Ну, то есть, не то, чтобы я хотел бы обидеть твой голосок, но все-таки он, ну, вот у Вована пидорастический голосок, знаешь. Вот, поэтому ты не знаю, покури, что ли, или водки выпей, чтобы он был более такой, ты же мужик, ебаный в рот. Надо серьезнее быть. Так я бросил курить. А что бросил-то? Мамка запретила? Я же бросил. Куда? Мамка запретила, ну, или что? Да, мамка спалила, и не дает деньги на сигареты теперь. А у тебя тоже 901 находящий? А ты через что? Через скайп принимаешь? На скайпе директишь, да? Ну да, да-да-да. Скажу тебе по секрету. Ну я сделал себе, знаешь, этот, ну давай по секрету. Можно принимать звонки. Вот, так что, к чему я звоню? То есть нет, не может быть какого-то, ну... какой-то конфронтации, да, каких-то попыток кого-то куда-то выдавить. Там вот я просто читал трейдик сейчас, да, там были разные версии. И у меня, почему я вот недавно создал трейд, и все реквесты, которые были, это были телефоны каких-то рачков, которые в ответ на мой звонок говорили: «О, Вольнов, привет, ебаный рот». То есть, ну, это совершенно неинтересно. Это не то, что было раньше. Это не то, что было при набегах на Mail.ru. Кстати, советую тебе активно участвовать в набегах на Mail.ru. Если пацаны будут кидывать твой номер, тебе будут звонить всякие лохи, то, в принципе, это может получиться весело. Самый эпик пранк, который есть у меня, то есть длинногубая Санта-Барбара, да, он получился как раз вот во время набега на Mail.ru. Благодаря тому, что анончики раскидывали номера активно. Причем тот анончик, который я тому хую писал, он вообще молодец. Он такую схему продумал там с этими татуировками, там, со всей этой хуйней. То есть красавчик. Вот. Но самый охуенный пранк с говноедом. Ну, с говноедом просто повезло, на самом деле. Вот, просто я к тому, что Санта-Барбара это был входящий звонок, понимаешь? Вот, и как бы довольно весело получилось. Вот, поэтому я официально передаю тебе бразды, так сказать, бордовского пранкера. Потому что я слишком стар уже для этого стал, на самом деле. Вот. Я надеюсь, что ты покажешь, ну, достойный левел, да, это будет не хуже. Надеюсь, что даже будет намного лучше, чем когда-то было в молодости у меня. И все будут довольны. Такие дела. Сейчас все плакать начнут, все и борды. Ну, может быть, хотя я думаю, скорее всего, засагивают, что, в принципе, не странно. Вот. Мне, на самом деле, очень жаль, что кончилось то время, когда... когда я каждый день заходил, общался на борде, когда это было действительно интересно, и когда не было столько хуйни, сколько есть сейчас. Вот. Ну, ты знаешь, я успел, вот что главное, я успел ухватить свой кусок той вот той атмосферы, той морали или той антиморали, которая была тогда. И я на самом деле очень рад, что так получилось. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Ну, тут уже поколение новых. Да, катеров. И я, если честно, не планирую долго тоже этим заниматься. Ну, чувак, должен же кто-то быть, кто может в любой момент позвонить и устроить ололошку. Ты не можешь так просто всех бросить и все. Тем более это весело. Тем более это у тебя получается. Я же говорю, ни один, кто до этого пробовал, да, это все были какие-то мямления в трубку и попытки сказать слово «жопа». Не более. Вот. А это неинтересно совершенно. Такие дела. Ну, там действительно сейчас не очень интересно. Ночью попробуй создать тред, если хочешь. Да я уже попробовал один раз. Ничего интересного из этого не вышло. Кроме сажи и каких-то левых телефончиков ничего не было. Я вот сейчас в контаче мне скидывают телефоны хачей. Так, хуйней страдаю. Вот. Так что вот так вот, чувак. Ну, слушай, Вольнов, интересно, так а что у тебя случилось? Ну, ты вообще их редко стал. Ничего не случилось. А что-то должно было случиться или что? Не понимаю. Нет, ну фу его знает, как ты знаешь. Ну ладно, я признаюсь, я задрочу в танке. Да, да. Я подсел на танке. Ну, это довольно много времени кушает, зато я. Ну, это интересно. Я получаю от этого определенный фан. Тем более я ололо командир и. Ну, слушай, когда по твоим командованиям толпа людей нагибает других крутых пацанов, это, ты знаешь, довольно весело и интересно. Вот. Поэтому пока мне пока это не надоело. Тем более, сейчас там я перешел на next level, война на глобальной карте, политика. Вот. И, короче, это прикольно. Тоже неделю назад, кстати, себе скачал танки. Ну, что-то у меня пока не особо получается. Ну, тут надо. Надо ли, чтобы кто-то тебе рассказал, что к чему, или просто позадротить несколько тысяч боев, потом поймешь. Вот, ладно, все. Донатить много? Нет, немного. Много не. Там очень сбалансированная гамма, там донат не просит нихуя. Похуй на танке, в общем, Ахмат, так держать. Ну, спасибо. Я, в принципе, все это затеял для того, чтобы ты мне позвонил. Ну, вообще, в принципе, начал танковать. Ловко. Ну, ты доволен, ты добился своего? Ну да, теперь могу заканчивать. Ну, лады. Не, ну, вообще, действительно весело. Весело, да. И поверьте, я говорю, этим надо продолжать заниматься. Но с номерами проблемы. Проблемы с номерами. Ну, так это же у тебя есть огромная комьюнити борды. Пусть они тебе и генерят номера. Я номера вообще не ищу, ничего. Да? Делать больше нечего. Вольнов, у меня такие же номера, как и у тебя в тредах. 10 номеров толбоебов. Устраивай набег на Mail.ru, и пусть пацаны приносят тебе годную жертву. Пусть сами тебе звонят. У меня было несколько хороших звонков, где звонили люди и очень сильно кричали, какого хуя ты ставишь единички. Это было очень весело. Пожалуйста, устрой еще один тред. Я думаю, что пацаны подсуетятся. Скрипты работают, все нормально. Ну, разве что так, да. Так. Слушай, кстати, я за говноеда хотел узнать. Мне просто этот пранк не дает покоя. Когда ты ему позвонил, ты знал, что он говноед, или это случайно вышло? Я тебе расскажу. Значит, ситуация была такая. Сидели в конфе, было скучно, и кто-то говорит, ну ладно, пошли позвоним по каким-нибудь номерам. Пошли позвоним. Ну, пошли позвоним. Скидывают мне один номер, скидывают другой, все какая-то унылая хуйня. И скидывает номер этого говнеда. Сергей красивый, значит, и он там написал, я не помню, то ли он просто хотел познакомиться. Там не было ничего, ни о сексе, ни о кобре, ни о чем вообще. Я ему сначала позвонил, и вот там, кстати, ты можешь вот сейчас, когда эту информацию ты послушаешь, потом переслушаешь еще раз начало пранка, ты поймешь. Мне, то есть, я вижу, что, ну, знаешь, ну ничего, он тухлый какой-то совсем. Думаю, ну и хуй с тобой, знаешь, для того, чтобы его дропнуть, ну, как бы, знаешь, уже можно идти ва-банк, я ему и завернул про говно. И это вероятность одна на миллион, что этот человек окажется копросилом. И ебаный в рот, он оказывается копросилом. Я охуел очень сильно. Охуел человек, который сидел со мной в конфе. И вот весь тот огромнейший разговор, который есть, это все, ну, это чистое везение, понимаешь? Просто для того, чтобы вот такие появлялись штуки, приходится перекапывать тонны неинтересных номеров. Просто тонны. Но это того стоит. Это как рыбалка. Ты сидишь, ждешь, ждешь, когда поплавок нырнет. Но когда он ныряет, сука, все, тут уже надо тащить. И тогда это получается классно. Это на века. Ну да. Да, но это вообще охуенный, конечно, пранк. Ну, как по мне, это куда интереснее звонков хачам и так далее. Ну, тут же опять, видишь, тут от жертвы, конечно же, зависит, да, потому что жертва должна быть благоприятной. Но если бы туда позвонил какой-то школьник, да, то вряд ли бы он смог эту тему как-то развить. Это я к тому, что эрудиция – это один из основных скиллов, которым нужно обладать пранкеру. Кстати, не хочешь позвонить этому гей-шлюхе? Не хочу. Я еще сегодня собираюсь позвонить отцу этой девки, которую на вписке там обрисовали. Какая так это ж вроде не он был. Как не он, когда он? Да нет, вроде как не он, у него и фамилия другая, оказывается. Я только что позвонил, слушай, я только что звонил ему, он говорит только... То есть, понимаешь, у меня тоже были версии, что это не он. Я сомневался, что это он или не он. Но по разговору, потом, что мы с ним говорили, и то, что я ему сейчас перезвонил, да, если бы это был рачок, он бы мог растеряться. Да, когда я ему там сказал, кто я или что-то и так далее. Он никак не растерялся. Я не верю в то, что какой-то рачок every day и every night готов принять звонок от какого-нибудь там борда чувака и адекватно отвечать на вопросы о мнимой дочери. Да, у него странный голос. Кстати, я звонил бате, ну, после уже после этих звонков, после твоего и после моего. Так он не брал трубку, я два дня подряд звонил. Ну вот, а я почему-то звонил, он берет трубку, аж бегу. Причем сейчас я звонил со скайпа, номер был скрыт, и все равно он взял. Так это вот. Не спрашивал, подавал он заявление? Он был занят, он говорит, перезвоните вечером. Так что я вот где-то через часик еще его наберу, пообщаюсь с ним, может, куда-нибудь скину и так далее. Можешь отписаться в ВК, что это ты, но я думаю, у тебя какой-то фейк ВКонтакте есть, я тебе скину запись, поэтому его дальше направишь куда надо, я просто не слежу за этими трендами, как бы поебать. Но номер у меня записан, он лежит, и надо же прозвонить. Ага, ну хорошо, тогда я тебе напишу, скинешь мне потом, если что получится. Хорошо. Ну все, давай успехов. Да, давай тебе тоже, в танчиках. Да, давай.